Глава 10. Салманесса. Клятва верности. К утру поднялся ветер. Он приглаживал болотные тростники и нес реденькие снежинки. Корабли не без труда потянулись к мосту. Оказывается, стражники уже успели получить приказание герцога. Новоприбывших велено было пропустить, впрочем, с условием, что все люди Эрара в присутствии бастарда немедленно присягнут ему на верность как своему повелителю и вождю. А сам он, в свою очередь, даст уже клятву правителю Салманессы. Эрар видел, что подобная перспектива была поперек горла большинству рыбаков. Иные протестовали вслух, топчась по палубам шхун на утреннем холоду. И неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не эрб. «Кому неохота присягать?» — сказал долговязый рыбак. «Могут взять один корабль. И счастливый путь назад, на Вагей». Тем все и решилось. Самые строптивые предпочли унять свою гордость. Никому не улыбалось предстать перед старым рудром, не выполнив приказания. Река Фиверида частью обтекала Салманессу, частью бежала прямо сквозь город, отсекая что-то вроде выселок. Сараи и скромные домики, в которых, по словам Виста, селились летом купцы, приезжавшие в основном из Мариаполя и 12 городов ради знаменитых герцогских ярмарок. Теперь выселки были покинуты. Пустые сараи напоминали кожуру съеденных фруктов. А позади них из стоячего дерева вздымались гигантские стены. Вверх. Вверх под самые облака. Стены были чуть вогнуты, и оттого казались еще выше и еще более походили на каменную волну, увенчанную кружевным гребнем башенок и зубцов. Речные ворота, устроенные в стене, выглядели настоящей пещерой, ведущей в самое сердце горы. Тяжелые пускные решетки нависали над обоими концами тоннеля. За тоннелем вновь показалась каменная стена с крохотными отверстиями бойниц. Лишь миновав этот угрюмый портал, можно было увидеть, что внутренняя стена отходила от основного кольца городских укреплений прямо в реку как раз там, где Виверида поворачивала и устремлялась к морю. Стену завершала высокая башня. И ни души не было видно ни наверху бастионов, ни возле окошек. Хотя внимательный наблюдатель, пожалуй, сумел бы подметить настороженный блеск глаз в полутьме. Корабли понемногу продвигались дальше. Тот, где был Эрар, шел впереди. Вот они обогнули башню, и взглядом предстала внешняя Салманесса. Сплошные причалы по берегу Вивериды, широко разливавшийся здесь и замедлявший свой бег. Ярко раскрашенные деревянные дома над причалами, толпы народа, снующие туда и сюда. И, наконец, над кровлями домишек и людской суетой, вновь стены и башни, взбирающиеся по крутому горному склону. Цитадель. Неприступный внутренний город. У Эрара не было времени как следует полюбоваться открывшимся зрелищем. Его внимание сразу привлек ближайший по левому борту причал. Там выстроилось десятка два воинов исполинского роста. В полном вооружении они глядели прямо перед собой, замерев в ожидании. У каждого была алебарда и короткий меч при бедре, а за плечом висел маленький круглый щит. Все были в кольчугах, искусно украшенных изображениями дельфина и башни, городского герба Салманессы. Присмотревшись к этим воинам, Эрар невольно засмеялся, потом присвистнул и сказал хозяину судна, ибо все остальные были заняты на веслах. «Вот это я понимаю, молодцы так молодцы. Я и сам не из маленьких, но эти...» «Самый плюгавый и то будет повыше меня». «Ну да», — отозвался корабельщик равнодушно. «Это же бритоголовые. Ты что, никогда не слышал о них? Телохранители его светлости незаконно рожденного. Имеют, между прочим, право первыми грабить любой город, который возьмет его войско. Хотя я лично думаю, как бы ни отстали они в бою от других воинов, помельче. Они ведь набраны сбору по сосенке, из всех племен, кроме мектонских. И живут у герцога на готовеньком, как хряки перед ярмаркой. Да, корабль подошел к берегу». И несколько рыбаков выпрыгнули на причал, швартовать шхуну к тяжелому кольцу, вделанному в набережную. В это время мимо гигантов-стражников просеменил молодой и изысканно одетый мужчина. Башмаки на нем были темно-фиолетового бархата, такой же бархат виднелся в прорезях желтого камзола. Он шел с непокрытой головой. Черные волосы были гладко напомажены и завиты по концам. Левой рукой он придерживал тончайшей работы кинжал. Запястье свешивался шарик благовоний. Заметив Эрара, он отвесил ему глубокий поклон. «Я принц Урданеца». «А ты должно быть высокочтимый господин Эрар?» — проговорил он тонким жеманным голосом, протягивая руку для пожатия и бросая взгляд знатока на оружие на поясе Эрара. «О, подобный кинжал поистине может носить лишь человек благородных кровей. Прошу принять 1000 извинений за мерзостный запах, царящий на этих причалах». Он поднял свой шарик и изящно понюхал. «Умоляю, отправимся же скорее во дворец. Его светлость горает от нетерпения скорее услышать своими ушами, как это ты заставил негнущихся трескаидов Джентеби признать себя своим повелителем. И госпожа Мелина тоже хотела бы послушать». Он подхватил Эрара под руку. Тот едва успел пробормотать несколько слов в ответ и только надеялся, что они были в достаточной мере учтивы, и продолжал неостановимо болтать. «Скажу больше. Его светлость склонен заранее благоволить тебе. Вот видишь, тебе выслали эскорт из 21 столпа Салманессы. Такой чести не удостоился даже епископ Маранский в его последний визит. Прикажи своим людям, чтобы следовали за нами». Он провел Эрара мимо великанов-алебарщиков к изящно разукрашенным носилкам с роскошными драпировками, волочившимся прямо по уличной грязи. 8 лоснящихся чернокожих, здоровенных, но все же не считая бритоголовым, немедля подняли носилки на плечи. Эрар поспешно высунул голову наружу, позвать Эрба. и гиганты-стражники, разделившись по двое, зашагали с обеих сторон носилок, оглашая улицу размеренным криком. «Эй-я! Эй-я!» Прохожие оборачивались, провожая взглядом шествие. Эрар пригляделся к ним сквозь занавески и подумал, что выглядели недалеко не столь горделиво, как он ожидал, насмотревшись на выстроенные ими твердыни. Между тем носилки плыли вперед, покачиваясь в такт мерным возгласом бритоголовых, а принц Урданеца, зная себе, говорил. «Заговор, несомненно. Подумай только. Этот Вальк, наглец, требует руки принцессы Аурии на том основании, что давняя связь императорского дома с Мариолой подразумевает сюзеренитет старшей дочери его величества в этих местах. И это при том, что рука принцессы вот уже 7 лет, со дня подписания капитуляции Лакиса, обещана его светлости. В случае что, и Вальк не применет отстранить принца Аурария или попросту послать ему черного вина, а себя провозгласить императором Вальком Первым. И будет править нами этот ужасный Бриэльский совет с его бесконечными голосованиями и законами о том, кто и сколько драгоценных камней имеет право надеть». Он зевнул. «Однако что я тебе рассказываю? Это ведь давным-давно у всех на устах». Эрар не ответил, и принц Урданеца улыбнулся с таким немыслимым очарованием, что оно ощущалось подобно прикосновению. «Скажи лучше, есть ли теперь на Вагее где провести время? Я был там однажды, проездом в Стасию, ко двору. Ах, эта рыбная вонь! Стая летучих мышей и ни одного дома, который стоило бы посетить. Кроме разве что виллы, куда рыцарь Бремери любил ездить на воды. Не знаю», — сказал Эрар честно. «Я сам там пробыл всего неделю и больше имел дело с Рудром, загребным рыбаков». «О, сочувствую тебе, досточтимый Эрар. Сочувствую и надеюсь, что в Салманесе тебе не придется скучать. Его светлость никогда не садится на стол без свиты в дюжину знатнейших вельмож и стольких же дам, хоть и надо признать, что иным из них он сам даровал дворянство. А теперь скажи мне». Он вдруг наклонился к Эрару, явно желая сообщить тайну, и от его движения чуть накренились носилки. «Скажи, как ты думаешь, достойны ли эти каринские воеводы места за высоким столом? Видишь ли, двор весьма обеспокоен этим вопросом, и мнение восманцевского дворянина для нас цена вдвойне, ибо в ваших краях столь мало знатных людей». Громкий рев труп избавил Эрара от необходимости отвечать. Носилки опустили на земь, принц Урданеца выскочил первым и подал Эрару руку. Они стояли у подножия широкой каменной лестницы, великолепно вздымавшейся к сводчатой двери. На каждой ступени лестницы стояла по трубачу, и вымпел на каждой трубе был украшен дельфином и башней. Вот Эрар ступил на землю, и трубы вновь прокричали все разом. Оглянувшись, он увидел, как подались в сторону столпы Салманесы, и показались его вольные рыбаки. Кое-кто посмеивался. Большинство благоговело. Долговязый эрб молча страдал, не зная, куда себя деть от смущения. Виста держался лучше всех, глядел вежливо, но и достоинства не терял. «При дворе его светлости соблюдается полный этикет», — шепнул Эрару на ухо принц Урданеца. «Не забудь поклониться трижды, как подобает». Наверху обнаружился большой зал с мозаичным каменным полом, битком набитый кланяющимися придворными. Зал упирался в огромные двери, распахнувшиеся настежь по сигналу труп. У порога стояли на страже все те же исполинские алебарщики. Тронный зал за их спинами, казалось, простирался в бесконечность. С потолка свешивались светильники пермандовского кружевного стекла, впрочем, не заправленные, ибо солнце щедро лилось в зал сквозь многоцветные витражи. Разодетые дамы и блестящие кавалеры двигались туда и сюда в этих цветных лучах, прикрываясь веерами и разговаривая о чем-то. Вдаль, к трону, должно быть, вела ковровая дорожка. Принц Урданеца обратился в ту сторону и отвесил нижайший поклон, ткнув при этом зазевавшегося Эрара локтем. Тот поспешно склонился. И, склонившись, заметил, что пол в зале был не особенно чист. Третий поклон они совершили уже самого подножия трона. На троне сидел, развалясь, крупный чернобородый мужчина и подле него женщина в платье с глубоким вырезом, почти не скрывавшим груди. У нее были пухлые губы, и если верить лицу, она была любительницей посмеяться. У него на голове поблескивала герцогская корона зубцами в форме земляничных листов. «Роджер», салманесский бастард, показался Эрару грубым и вкрадчивым одновременно. «Приветствуем тебя в наших владениях», — проговорил герцог голосом более тонким, чем можно было ожидать. «Приветствуем от души, ибо мы слышали о тебе такое, чему трудно поверить. Ты, говорят, сумел поставить под наши знамена рыбаков Джентеби, чем и подтвердил старинную дружбу между Дейларной и домом Салма. Наши книжники недавно поведали нам, что согласно закону и по всей справедливости мы являемся государем этих островов. Мы, а вовсе не потомки императора Аргентария, чьей харте они так долго вверялись. Однако мы будем к ним милосердны. Слушайте же все и будьте свидетелями. Если ты, избранный ими бароном, принесешь нам клятву вассала, мы больше не будем в претензии за прошлое. Справедливо ли это, мои благородные господа?» Краем глаза Эрар подметил, как двое-трое сановников, стоявших у самого возвышения, склонили головы как бы в немом восхищении. Потом раздались возгласы. «О, непостижимо! Благороднейшее деяние!» И так далее и тому подобное, пока волна рукоплесканий не устремилась вдаль по стенам зала. Что же до Эрара? Он никак не мог придумать ответ, понятия не имея, как еще примут все это его 50 отчаянных удальцов. И уж тем более не желая перечить столь могущественному государю. «Я не барон», — выговорил он наконец. «Я просто вождь, избранный этими людьми, решившими драться под знаменем Салма против угнетателей валькингов». Герцог поудобнее устроился на троне. «В данное время», — сказал он, — «мы не воюем с Вальком Бриэльским и не собираемся воевать. покуда он будет блюсти свой долг согласно закону и нашему с ним договору, и растянул губы в улыбке, поворачиваясь к какому-то человеку с тусклыми глазами и реденькими волосами у рта, судя по его месту справа от возвышения, имперскому посланцу. «Будем говорить лишь о службе, а не о войне. А что касается баронства, имей в виду, верных слуг мы обычно вознаграждаем. Итак, мы ждем присяги». Эрар покосился через плечо на своих рыбаков, сгрудившихся в сторонке. Долговязый эрб стоял самым первым. Острый кады ходил по длинной шее вверх-вниз, глаза были озадаченные. Зато Виста, не размышляя, кивнул головой и шагнул вперед. «Я готов поклясться». И тотчас подле них, как из воздуха, сгустился церемоний мейстер в ливрее, сплошь затканной башнями и дельфинами. «Встань на колени перед своим господином», — объяснил он Виста. «Вложи свои руки в его руки. Вот так. Повторяй за мной». Придворные, стоявшие вдоль стен тронного зала, вновь начали шушукаться. Но Виста говорил звонко и четко до самого конца, до обещания вассала следовать в битву за господином. Тут он на мгновение запнулся, сглотнул и добавил уже от себя. «До тех пор, пока продлится война с валькингами». Эрар заметил, как герцог Роджер нахмурился и подался вперед, внимательно вслушиваясь. Но один из вельмож, стоявший за троном, что-то тихо шепнул, и герцог успокоился. А Виста поднялся с колен, и его место занял другой. «Я Вардамил Свагея, клянусь. Я Ови Свагея. Я Нэнни из Баска». И так далее, один за другим, между тем, как шепот придворных постепенно делался громче, кое-где зазвучал смех, а потом и разговоры в полный голос. Герцог молча наблюдал за церемонией, лишь изредка наклоняясь, сказать что-то своей даме. Что до самого Эрара, он видел происходившее как бы со стороны и слегка изумлялся. С ним ли все это на самом деле происходило? Он едва замечал сменявшиеся лица, как вдруг. Которым по счету был этот рыбак? Сороковым? Ему померещилось нечто знакомое в движениях опустившего голос светловолосого паренька, и голос девичьей контральто выговорил. «Я Эйтор Свагея». Жар и холод одновременно охватили тело. Эрар вздрогнул, невольно дернув к себе коленопреклоненного. И в самом деле глянул в глаза Гетоне, дочери Рудра. И не было времени расспросить ее. «Как? Каким образом? Почему?» Извинили слова клятвы. И, наконец, она тихонько выпростала из его ладони маленькие холодные руки и вернулась, одетая в грубую рыбацкую робу, на свое место. И герцог Роджер проводил ее глазами, потом пристально глянул на Ови губошлепа, стоявшего подле нее, и Эрара внезапно охватила беспричинная ярость. Однако новый рыбак уже преклонил перед ним колено, произнося клятву. В это время еще один распорядитель приблизился к герцогу и хотел что-то сказать, но бастард лишь отмахнулся. «Я занят. Пусть подождут». И вот последний из полусотни принес клятву на верность. Церемоний мейстер подвел Эрара к подножию трона, и он склонился точно так же, как только что рыбаки, и успел произнести присягу до половины, когда его постигло новое неожиданное потрясение. Второе по счету за столь краткое время. На одной из унизанных перстнями рук, меж которых он вложил свои ладони, недоставало двух пальцев. Его голос сорвался, а перед глазами вмиг встала та ночь в хижине Малибоя и слова колдуна об удаче и неудаче трехпалого государя. Сердце сжалось в предчувствии неминуемой опасности. Однако Эрар справился с собой и договорил до конца. И герцог Роджер позволил ему поцеловать свою руку и с довольной улыбкой откинулся к спинке трона. «Итак, ради такого случая ты сегодня с нами обедаешь». И небрежным мановением отпустил рыбаков. «Да, это напоминает мне... А впрочем, постой. Тебе полезно будет послушать. Зовите Герольда». Принц Урданеца тронул Эрара за локоть, отводя его на приличествующее место в зале. И какая-то темноглазая девушка с готовностью потеснилась, не забыв многообещающе ему улыбнуться. Герольд уже шел к трону по ковровой дорожке между двумя шеренгами придворных. Он был одет в белое, но даже и без алого пика Бриэлы, горевшего на белом камзоле. Всякий мог без труда признать в нем валькинга по широкому плоскому лицу и остребиному носу. Остановившись у подножия трона, он отдал поклон и, не глядя ни влево, ни вправо, громко и отчетливо проговорил. «Властелин Салманессы, меня прислал мой повелитель граф Вальк-Бриэльский, владыка Ос-Иригу, из санкции Совета представителей империи во всех провинциях Дейларны. Мне поручено передать тебе следующее. Ввиду своего положения в империи мой повелитель граф не считает возможным, чтобы некто, к ней отнюдь не принадлежащий, присваивал себе суверенитет и право творить суд в уверенных ему странах, объясняя эти права единственно так называемые привилегии Мариолы или другими документами, давно утратившими силу. Мой повелитель поступает и впредь собирается поступать с Мариаполем так, как сам сочтет нужным. Тебе же следует немедленно отозвать и войска, и всех своих разбойников из Маскхауна, и иных мест в пределах Дейларны, а также возместить причиненный убыток, размеры которого предстоит установить Верховному суду в Стасии и в завершении выдать предателя-изменника Раги из Мариолы, а также прочих ныне в том городе пребывающих». Губы герцога скривились в усмешке. «А не надлежит мне явиться в Бриэлу с кольцом в носу и лично засвидетельствовать мое почтение графу?» Огромный зал так и взорвался издевательским хохотом, но лицо Герольда осталось бесстрастным. Его голос перекрыл шум. «Властелин Салманессы, каков будет твой ответ?» «А вот каков!» Герцог Роджер наклонился с трона вперед, приподнялся и плюнул. Плевок оставил мокрое пятно на белом плаще. Вновь послышалось улюлюканье и смех. Герольд же переломил свой белый жезл и швырнул обломки под ноги герцогу, крикнув. «Это война!» И лишь Эрар, да, может, еще некоторые подле него, слышали, Как стиснув обеими руками край испоганенного плаща, посланник добавил. «Мой плащ посерел, но он станет алым, когда его выполощут в твоей крови, Салм».